Методика массажа при плечелопаточном периартрите. Плечелопаточный периартрит – это довольно частое заболевание рук от перенапряжения, относящееся к профессиональному. В основе заболевания лежит дегенеративный процесс. Плечелопаточный периартрит может быть острым и хроническим. Заболевание начинается с боли в плечевом суставе при повороте плеча, поднимание руки выше горизонтального уровня. В покое и при незначительных движениях боли не беспокоит. По мере развития заболевания они усиливаются и возникают не только во время работы, но и после нее, особенно по ночам. Боли носят характер грызущих, ноющих, стреляющих. Пациенту трудно причесываться, снимать пальто, застегивать или завязывать фартук сзади. При осмотре отмечается приподнятое на больной стороне плечо, скованность движения, затрудненное отведение руки, гиперемия кожи в области поражения. В запущенных случаях наблюдается атрофия дельтовидной и двуглавой мышцы плеча, сглаженность контуров плечевого сустава, при пальпации болезненность бугорков плечевой кости и области трапециевидной мышцы. Боли иррадиируют в шею, лопатку, локоть и даже в пальцы. Плечелопаточный периартрит встречается в основном в возрасте 40-50 лет. Заболевание чаще одностороннее, реже двустороннее. Обострение и рецидивы чаще бывает в холодное время года. При остром плечелопаточном периартрите через 2-3 недели после иммобилизации применяют массаж воротниковой зоны, области большой грудной и дельтовидной мышц, плечевого сустава и области плеча. Цель массажа – уменьшение и ликвидация боли, предупреждение развития грубой рубцовой ткани, предупреждение и ликвидация бурсита, тендовагинита, миозита, предупреждение и уменьшение мышечной атрофии, восстановление функций верхней конечности. При массаже воротниковой зоны применяю следующие приемы. Первое. Плоскостное поглаживание снизу вверх и в стороны плечевому суставу. При этом пациент сидит на стуле, обнаженный до пояса, а массажист сидит позади него. Второе. Попеременное растирание. Третье. Глубокое плоскостное поглаживание. Четвертое. Пиление одной или обеими руками. Пятое. Глубокое плоскостное поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Прием выполняет одной рукой на больной стороне, а свободной рукой массажист фиксирует пациента за здоровые надплечья. Седьмое. Глубокое плоскостное поглаживание. Восьмое. Спиралевидное растирание большим пальцем по паравертебральной линии со стороны больной руки. Девятое. Глубокое плоскостное поглаживание. Десятое. Полукружные разминания. 11. Глубокое плоскостное поглаживание. 12. Накатывание. 13. Глубокое плоскостное поглаживание. При растирании и разминании особое внимание уделяет широчайшие мышцы спины, нижней и средней части трапециевидной мышцы, над- и подостным мышцам на больной стороне. После этого массируют шею и надплечье. При этом массажист становится позади пациента. Массаж шеи и надплечья состоит из следующих приемов. Первое. Обхватывающее поглаживание шеи и надплечья. Второе. Плоскостное поглаживание задним ходом. Третье. Попеременное растирание. Четвертое. Пиление одной или двумя руками. Пятое. Глубокое плоскостное поглаживание передним ходом. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами передним ходом. Седьмое. Глубокое плоскостное поглаживание передним ходом. Восьмое. Щипцеобразные разминания. Девятое. Поглаживание задним ходом. Десятое. Полукружные разминания. Одиннадцатое. Обхватывающее поглаживание шеи и надплечья. При наличии боли необходимо с первых же дней применять механическую вибрацию шаровидным резиновым или полушаровидным эбонитовым вибратодом по паравертебральной линии на стороне поражения, вдоль внутреннего края лопатки, в над- и подостной ямке, в области болезненных участков широчайшей мышцы спины. В области большой грудной мышцы применяя следующие массажные приемы. Первое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Глубокое плоскостное поглаживание вдоль волокон большой грудной мышцы. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в том же направлении. Пятое. Глубокое плоскостное поглаживание. Шестое. Полукружные у мужчин или щипцеобразные у женщин разминания. Седьмое. Глубокое плоскостное поглаживание вдоль волокон большой грудной мышцы. Восьмое. Механическая вибрация плоским резиновым или полушаровидным эбонитовым вибратодом. Девятое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Руку массируют в следующем порядке. Первое. Дельтовидная область. Второе. Плечевой сустав. Третье. Область плеча. В области дельтовидной мышцы применяя следующие приемы. Первое. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. При этом массажист сидит сбоку от пациента со стороны больной руки. Второе. Попеременное растирание. Третье. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Четвертое. Пиление двумя руками. Пятое. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Восьмое. Сотрясение или похлопывание. Девятое. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Этими приемами можно ограничиться в начале курса массажа, когда есть выраженные боли. Для уменьшения и ликвидации боли с первых же дней применяет механическую вибрацию воронкообразным резиновым вибратодом. По мере уменьшения боли для ликвидации мышечной атрофии постепенно включает массаж в начале валяния, затем полукружные разминания и, наконец, поперечные и щипцеобразные разминания. Сила давления при выполнении массажных приемов увеличивается постепенно от процедуры к процедуре. После этого приступает к массажу плечевого сустава. Его производят по ранее описанной методике. Область плеча массируют с учетом состояния двуглавой и трехглавой мышцы плеча. Ввиду того, что явление мышечной атрофии или гипотрофии чаще наблюдается в двуглавой мышце плеча, массаж ее должен быть более глубоким, чем массаж трехглавой мышцы. Следовательно, в области плеча наиболее целесообразен избирательный массаж. Его начинают с общего поглаживания и растирания всей области плеча. Затем переходят к избирательному массажу двуглавой мышцы плеча, где применяют следующие приемы. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание одной рукой. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Полукружное разминание. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Шестое. Поперечное разминание. Седьмое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Восьмое. Щипцеобразное разминание. Девятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Десятое. Механическая вибрация полушаровидным эбонитовым вибратодом. Одиннадцатое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. На трехглавые мышцы плеча применяют следующие массажные приемы. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание одной рукой. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Продолжительность массажа 15-20 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 15-20 процедур. Для получения стойкого лечебного результата необходимо провести не менее 3 курсов массажа с перерывами между ними в 3-4 недели.